Второе. Мыло вместо геля для душа. Заменить жидкое мыло и гель для душа на кусковое мыло не должно составить большого труда. Некоторые уже используют его, не подозревая, что таким образом способствуют сокращению количества используемого пластика. В магазинах сейчас очень большой выбор. От мыла без запаха для чувствительной кожи до эксклюзивного мыла с кусочками фруктов, маслами и травами. Кусковое мыло в ванной выглядит немного неряшливо, но с этим вам поможет справиться стильная каменная или керамическая мыльница.